и там еще дали. Вот так вот. Но я все равно это дело не оставлю. Надумал к тебе приехать, посоветоваться. Ты же все тут знаешь. Не бойся, не в обиде будешь, если мы это дело сварганим. Санек употел от такой длинной и умной речи. Не давалось ему Маринкино умение вести разговор, уж не говоря об идеях, которыми она была полна, и об интригах. А Лерка ржала, чуть со стула не упала. «Чем ты со мной делиться-то будешь? Колотушками и фингалами? Дурак ты, Санек! Правильно Маринка про тебя говорила!» Марина говорила и про Леру, что она дура, и права была. Но сейчас, как бы ее Марининым отцветом, Лерка приобрела какую-то мудрость. Ну, не мудрость, конечно, а так, училась размышлять и что-то придумывать. «Да в квартире той уж давно живут, может, парни те, но, наверное, кто повыше». «Ты и не суйся туда», — правильно они сказали. «Я у ее соседки была, как-то заскочила, мимо проходила. Дай, думаю, зайду». Так она мне порассказала, какие там бои шли. Кто-то у кого-то эту квартиру оттяпал. Сначала одни поселились, потом другие, а потом вроде бы никого не было. Только каждый день... Наезжали на машине и входили, проверяли, что ли, что. Это мне все соседка шепотом рассказала. И то потом забоялась. Сказала, что ничего не знает, ничего не видела. Вот так, милый мой. А ты говоришь, мне отстегнешь. Лерка снова захохотала. Потом сказала, давай лучше выпьем. Маринку помянем и за наше здоровье. Вот отчего Маринку грохнули, ты знаешь? Нет, и я не знаю. Может, и за квартиру. А убийца где? В тюрьме? Держи карман шире. Гуляет себе, посвистывает. Так что, Саня, если хочешь еще пожить, забудь и думать о квартире. Давай выпьем. Они молча выпили, и Санек туго задумался. Да, куда ни поверни, права Лерка. Это вчера его с пьяну понесло пойти воевать. С кем? И как? Если менты заодно с теми парнями были. Что ж, домой ехать, курей нажравшись и водки напившись? Трахаться ему как-то в раз расхотелось. Заныло, засвербело внутри. Никогда Саньку не разбогатеть, никогда не пожить, как люди. Это не для него. И не для его дочек и сынка. Им век гнить в Супаневе. Маринке повезло, ее бабка в Москву забрала. А чего Маринке повезло? Вдруг подумал Санек трезво. Жила бы в Супаневе или в Волоке, жива бы осталась, а так... Но не знал того Санек, что ни в Супаневе, ни в Волоке, нигде в другом месте Маринина натура не осталась бы в покое и нашла бы свой конец. А Лерка меж тем тоже думала. Ведь, сидя здесь после клятой уборки, она не просто смотрела в окно и вздыхала. Она искала выход из такой вот жизни. Как раньше было хорошо с дефицитом. Горя она не знала. Люди ходили вереницей. Треп, кофе, деньги, примерки, уговоры, торговля. А сейчас она выпала из игры. Почему? Ведь торговать она умеет. Но надо кого-то знать, с кем-то вязаться. Ведь не придешь вот так с улицы и не скажешь: